справедливость – сама себе награда. Во всем этом есть положительный момент. Справедливость помогает наслаждаться жизнью, активируя дофаминовые клетки в глубине мозга не хуже, чем хорошая пища или неожиданная премия. Реакция на справедливость, вероятно, вызывает у человека подъем уровня серотонина, нейромодератора, который помогает успокоиться и расслабиться. Хотя до сих пор ни одного исследования не показало этого напрямую. Точно так же через повышение уровня серотонина в мозге работают такие антидепрессанты, как Прозак и Золофт. Всякое появление справедливости пробуждает в человеке ощущение безопасной связи с другими людьми. Судя по всему, оно непосредственно связано с чувством общности. Кроме того, любой справедливый поступок повышает у каждого из нас уровень доверия. Исследования показывают, что по собственным оценкам человека доверие и готовность к сотрудничеству усиливаются при получении справедливого предложения. Взаимовыгодный обмен также повышает уровень окситоцина. Таким образом, ощущение справедливости мира повышает уровень дофамина, серотонина и окситоцина. Это, в свою очередь, вызывает позитивное эмоциональное состояние, которая помогает человеку открыться для новых идей и стимулирует контакты с окружающими. Такое расположение духа замечательно подходит для сотрудничества. Но в структуре организаций, особенно крупных, присутствует много такого, что работает против сотрудников с повышенным чувством справедливости. Разумеется, и обычные жалобы на размер жалования – условия труда и недостаток открытости тоже связаны с представлениями о справедливости. Во время крупных сокращений 2009 года руководители одной фирмы согласились урезать себе зарплату на 15%. Они много говорили о том, что 15% – это втрое больше, чем 5% снижение зарплаты, на которое должны были согласиться остальные работники. Делалось все это для снижения накладных расходов. И хотя 15-процентное снижение жалования означало для каждого из руководителей потерю не одной тысячи долларов в год, оно не затрагивало бонусов и других дополнительных вознаграждений, многие из которых измерялись десятками миллионов долларов. Можете вообразить, что думали об этом и как чувствовали себя простые работники фирмы. И уже в другой ситуации вспомните скандал, который разразился в связи с тем, что компания IAG выплатила своим руководителям бонусы уже после того, как понесла миллиардные убытки, причем выплатила за счет правительственной помощи. Исследования справедливости позволяют сделать еще один интересный вывод. В тех компаниях, где сотрудники на самом деле испытывают возрастающее чувство справедливости, скорее всего, замечательно трудиться. Работа в них по определению приносит удовольствие. Возможно, именно этим объясняется, почему в некоторых местах люди работают заметно лучше. Однажды я спросил случайного знакомого руководителя среднего звена, что заставило его проработать в одной и той же компании 22 года. «Не знаю», — ответил он. «Наверное, дело в том, что они всегда старались поступать честно по отношению к каждому». Организациям, которые стремятся усилить у своих работников чувство вовлеченности, полезно помнить, что ощущение несправедливости может расстроить человека нисколько не меньше, чем заявление о том, что его не будут кормить целые сутки. Некоторые исследования по поводу организации и реструктуризации корпораций, опубликованные Harvard Business Review, показывают, что с одной стороны, если человек сознает справедливость принятых решений, он намного легче переносит снижение жалования и другие меры экономики. С другой стороны, те, кто чувствует себя обиженным корпорацией, склонны без конца жаловаться. Существование в несправедливом мире, по крайней мере в мире, который ощущается как справедливый, отрицательно действует на уровень кортизола, на самочувствие и даже на продолжительность жизни. Неудивительно, что многие уходят из корпораций, когда считают, что их компания поступает несправедливо со своими работниками, клиентами или с обществом в целом. Существует одно место, где человек всегда может ощутить постепенный рост общей справедливости в мире. Это организации социальной помощи, которые раздают хлеб беднякам или оказывают иную помощь в бедных районах или странах. Исправляя явные несправедливости, к примеру, накормив голодных в двух кварталах от того места, где несъеденная еда просто пропадает, вы точно ощутите рост справедливости в мире. Многие сотрудники таких организаций считают свою работу очень благородной. И дополнительное преимущество. Исследования показали, что отдавая, человек испытывает более интенсивную позитивную реакцию, чем получая подарки аналогичной ценности. Когда он делится своим временем или возможностями, или жертвует деньги, то не только ощущает рост справедливости, но и чувствует себя лучше, чем чувствовали бы вы себя, получив подарок.